Глава 20. Три подруги. Лучи солнца разливались по садовым дорожкам и молодой траве. Воздух наполнял сладковатый аромат распустившихся цветов. Прорезая редкие пушистые облака, возносились до небес мейфорские башни, бесчетные, могучие, словно остроконечные горные пики. В саду гуляли три подруги. «Папа уже слишком долго выбирает между Демиром и Адреном», — жаловалась каледионская принцесса. «Демир собирался поговорить с ним, но я не знаю, сделал ли он это». С этими словами Карлена коротко вздохнула. Когда она аккуратно объяснила отцу, что Демир завоевал ее сердце, их любовь взаимна и нерушима, а их совместное счастье будет длиться бесконечно, Джеральд внимательно выслушал дочь, но так и не сообщил, что думает по этому поводу. Оба молодых короля до сих пор томились в Мейфоре. Шуара погладила подругу по плечу. «Твой отец и меня не сразу принял, лишь из-за того, что я Дахарка. Но мы с Серданом поженились, растим дочь. Осталось подарить мужу сына, а Джеральду внука, и он будет окончательно счастлив». «По-моему, девочек Джеральд любит больше, чем мальчиков», — хихикнула Аэлия. Принцесса поморщилась. Многочисленные любовницы отца, каждый день разные, как черви, копошились в Мейфоре, пороча королевскую семью. Карлена махнула рукой. «Давайте не будем об этом». «Да, давайте о чем-нибудь другом», — согласилась Аэлия. «Вы видели этого дикаря?» «Какого дикаря? Охотника на ведьм, говорят, из-за моря приехал. Одежда странная, кожа загорела настолько, что кажется грязной, хотя не удивлюсь, если это грязь и есть. Длинные волосы и борода, глаза чем-то черным обведены, и взгляд дикий. Словом, дикарь». Закончив говорить, Аэлия пренебрежительно фыркнула. Сама-то она отличалась нежной красотой и истинной благовоспитанностью. Шуара добавила. «Зато, говорят, он истинный охотник на ведьм, лучший в своем деле, и плату за услуги берет соответствующую». «Раз он богат, то мог бы помыться и одеться как следует», — презрительно бросила Аэлия. Карлена сдержанно рассмеялась, Шуара тем временем рассказывала. «Твой отец считает, что на каледионских землях развелось много ведьм, и нужно искоренить колдовство». Принцесса подумала, что охотников в Каледионе развелось гораздо больше, чем ведьм. Борьба с колдовством, наряду с привычкой менять любовниц, была еще одной страстью ее отца. «Прошел слух, что кто-то освобождает арестованных ведьм», — прошептала Шуара, оглядевшись. «Поэтому твой отец уверен, что в самом Мейфоре есть ведьма. Этот охотник будет проверять всех без разбора. Но если девушка не имеет отношения к колдовству, то ей не о чем беспокоиться». Нежно улыбнулась Шуара. «Если не имеет отношения к колдовству». «А если имеет?» — вздрогнула Карлена. Внутри пробежал тревожный холодок. Не слишком приятная новость для той, в чьей комнате тайно хранилась колдовская книга. Карлена помнила, как в первый раз крепко держала в руках тяжелую черную обложку, боясь, как бы листы не разлетелись. А человек, вручивший ей книгу, ласково заглядывал в глаза и твердил: «Она очень древняя и очень важная. Очень. В ней есть то, что однажды поможет спасти Америйский континент от ужасной напасти, которой, увы, не избежать. Лишь колдовство мертвой королевы поможет нам. Книгу надо сберечь. Спрячь ее у себя. Никто не додумается искать ее в твоей комнате». Карлена помотала головой, но руки уже сжимали книгу. И слова, надвигающиеся на континент напасти, испугали принцессу. «Ты все узнаешь, когда придет время», — улыбнулся человек и больше ни разу не разговаривал с принцессой. Ни о напасти, ни о книге, ни о ведьмах. В Каледионе, королевстве враждебном колдовству, такие разговоры могли довести до темницы. Карлена злилась и волновалась. Она знала, что ей, принцессе, ничего плохого не сделают. Но вот Джеральд, противник колдовства, не простит дочери черную книгу. Вернуть книгу обратно Карлена не могла. Найдут. Уничтожить тоже нельзя. Пропадет ценное заклинание. Что бы она ни сделала с нею, проблем не миновать. Принцессе оставалось лишь метаться между любовью к отцу, чувством долга и чувством страха. И ни одной из них не было сильнее остальных. На садовой дорожке показался человек. Торопливой походкой он шел навстречу девушкам, и Карлена, смотря против солнца, не сразу узнала в нем Сердана. Тот выглядел просто и непримечательно, сразу и не скажешь, что принц — сын могущественного каледионского короля. «Отец зовет тебя, Карлена», — сказал принц Сярдан. «Хочет с тобой поговорить». «Он принял решение», — воспрянула принцесса. Она оставила тягостные мысли о колдовской книге и, наспех попрощавшись с подругами и братом, помчалась в кабинет отца. Томительное ожидание подходило к концу. Отец стоял лицом к широкому окну, заложив руки за спину. В темно-синем свете оконного стекла отражались суровое седобородое лицо и корона, инкрустированная драгоценными камнями. С широких плеч спадали длинные, обшитые мехом одежды. Джеральд обернулся на голос дочери. При виде Карлены лицо его на миг прояснилось, но почти сразу вновь стало хмурым. «Присаживайся», — указал он на кресло напротив. Карлена восприняла это как плохой знак. Если бы папа принял решение в пользу Демира, то сразу бы так и сказал ей. Но он медлил. Значит, принцессу ожидал долгий разговор. Она кусала губы и выжидающе смотрела на отца. «Не думай, что я пренебрег твоим мнением», — начал король. «Очень, очень плохое начало». «Я выслушал твои слова и обдумал их». Джеральд немного помолчал и глубоко вздохнул перед длинной речью. «Нелегко мне далось это решение. Но я понял, что не могу пойти тебе навстречу. Эфлея или Арнест, Демир или Адриан. Оба наделены властью, оба молоды, богаты, влиятельны и желают получить тебя. Кажется, оба идеальны, но нет. Я вижу, что лишь один из них достойный жених. Знаю, Демир тебе нравится, он обаятелен и хорош собой, признаю. Но это не то, на что важно обращать внимание при выборе мужа. Ты ведь и сама понимаешь, что движет Демиром. Он хочет жениться на тебе по расчету». «Как и Адриан», — воскликнула принцесса. «Как и Адриан», — признал Джеральд. «Но между ними есть огромная разница. Демир глуп и слаб. А Адриан хитер и амбициозен». «Был бы Адриан хитер, он попытался бы найти ко мне подход, как Демир», — возразила Карлена. «Да, в этом его упущение», — снова согласился король. «Но лишь в этом. В остальном же он не просто не уступает, а превосходит Демира, особенно в государственных делах. Ты ведь должна понимать, в королевских семьях основу брака составляет отнюдь не любовь, а выгода». «Выгода для обоих государств». «Они оба короли. Значит, оба выгодные партии. Если выгода одинакова, то почему бы не повиноваться велению сердца? А сердце зовет меня в Эфлею». Джеральд неожиданно рассмеялся. «Эфлею ты получишь независимо от того, за кого ты выйдешь замуж. Знаешь, почему я поддерживаю Адриана? Он, в отличие от Демира, дорожит благом народа, а не своим суверенитетом. Адриан готов добровольно отдать свои территории во власть Каледиона. Он, как и прежде, будет править Арнестом, просто не в качестве короля, а в качестве моего наместника. Спросишь, при чем тут Эфлея? А при том, что и Эфлея тоже окажется под его властью, после того, как мы вместе ее завоюем». «Это жестоко». «Это жизнь», — пожал плечами Джеральд. «Плохой король не удержится долго на троне, поэтому я хочу, чтобы ты выбрала себе хорошего короля». «А если сделать наоборот? Если я выйду замуж за Демира, и вы вместе, ты и Демир завоюете Арнест?» — с надеждой спросила Карлена. «Тогда я получу любовь, а ты территории». «Эфлея слишком слаба. Там нет ни денег, ни армии, зато есть проблемы. Колдовство, чудовища, повстанцы». «Повстанцы, которым ты же и заплатил!» — воскликнула принцесса. Король спокойно пожал плечами. «Да, Демиру повезло, что неудачливая кучка повстанцев в первый раз плохо выполнила свои обязательства. Но они постараются еще». «Это жестоко!» «Жестокость — залог успеха. Пусть лучше меня считают тираном и деспотом, чем слабаком. Я победитель!» «А победителей надо бояться, потому что они идут на все, ради достижения цели. А еще этот его брат, Никас». «А брат-то в чем виноват?» — вздохнула принцесса. Взгляд Джеральда вмиг наполнился злобой. Король не стал объяснять, продолжил прежний разговор. «Вот что тебе стоит знать. Со мной или без меня, но Адриан нападет на Эфлею». не нападет, если мы встанем на ее защиту», — возразила принцесса, но король лишь усмехнулся. «Только вот наша армия сейчас наводит порядок в Онтфорке, а армия Арнеста готова в любой момент вступить в бой». «Ты же не хочешь сказать, что Каледион слабее Арнеста?» «Не хочу, но отчасти это правда. Наша сила не в армии, а в деньгах и связях. Твой брат Сердан женился на Шоаре, и мы купили самое современное оружие из Заморья, чтобы покорить Онтфорк. Твой брат Тео скоро женится на Аэлии, Юн Бальфур, дочери самого богатого лорда Каледиона, и эти деньги пойдут на захват Эфлеи. Ты выйдешь замуж, надеюсь, за Адрена, и Каледион будет непобедим. А будь жив, мой младший брат, мы бы и Заморье завоевали». Но Джеральд избегал любого упоминания о младшем сыне, равно как и об их матери, будто их никогда не существовало. И съязвить так принцесса смогла лишь мысленно. Король резко встал и подошел к огромной карте на стене, совсем новой, повешенной сразу после победы над Онтфорком. Он восхищенно провел ладонью по обширным землям своего королевства. Весь север, запад и восток принадлежали Каледиону. Потом остановился и мечтательно вздохнул, дойдя на юге до Эфлейских и на юго-западе до Арнесских границ. Скоро и они примкнут к Каледиону, самому крупному и могущественному королевству Америйского континента. Но мерзкий червь обосновался посреди карты, разрывая Каледион в самом его сердце. Дакхар, некогда покоренный, а потом отвоеванный королевой-освободительницей Анной Мельден, торчал в центре будущего, единого Каледиона, и уходил к югу, к границе с Эфлеей. «На континенте останется лишь Дакхар», — продолжил король. «Но это поганое королевство я приберегу напоследок. Мы полностью окружим Анну Мельден, и ни магия, ни хваленое дакхарское чудовище не уберегут ее королевство. Континент станет полностью моим». «Мне-то что от этого, если я не буду счастлива?» — обиделась Карлена. «А ты уверена, что будешь счастлива с Демиром? Он умеет производить впечатление, но оно быстро развеется, когда ты окажешься в чужом королевстве, среди людей, для которых ты — лишь гарантия того, что я не нападу на них. И не забывай, что ваш брак не избавит Демира от угрозы со стороны Арнеста, а я могу пообещать защитить тебя, но не Эфлею». «И ты мне предлагаешь сойтись с Адреном, с человеком, который собирается завоевать чужое королевство?» — скривилась принцесса. «А ты думаешь, будь у Демира сильная армия, он бы не пытался захватить Арнест?» — парировал король. Карлина задумалась. «То есть выбора у меня нет?» «Наоборот. Все, что я тебе сейчас рассказал, я рассказал для того, чтобы ты сделала осознанный выбор, а не слепо доверилась кратковременным чувствам». «Да-да», — подтвердил Джеральд, увидев удивленное лицо дочери. «Решение принимать тебе». «То есть выбор делаю я, а не ты?» — усомнилась Карлена. «Именно так. Но учти, что и ответственность за свой выбор несешь ты». «То есть?» — не верила принцесса. «Если я скажу, что хочу замуж за Демира, ты дашь нам благословение?» «Да, хоть такой выбор мне и не угоден. Я не решаю за тебя, я лишь даю тебе советы». К такому Каролина оказалась не готова. Она ощутила в действиях отца некую манипуляцию, с которой не могла справиться. Выходило, что не папа, а обстоятельства заставляли ее сделать выбор, основанный на выгоде, а не на чувствах. «И что ты мне советуешь?» — осторожно спросила она. «Советую присмотреться к Адрену. Дай ему шанс, пообщайся с ним. Спешить некуда, у тебя есть время подумать». «А если Адрен не придется мне по душе?» Джеральд вздохнул. Не мог же он сказать, что наличие выбора — это иллюзия, что Демира в любом случае ожидает крах, но вряд ли. Принцесса хотела бы это услышать. «Тогда...» Задумчиво произнес он и замолчал, укрывшись за многозначительной паузой. Карлена ждала объяснений. Дверь в королевский кабинет отворилась, избавив Джеральда от мучительных поисков ответа. В проеме появилась молоденькая красавица в платье с глубоким вырезом, новая любовница отца. Карлена холодно сложила руки на груди. Одно дело, если бы Джеральд встречался с любовницами втайне, желательно за пределами Мейфора. Такое можно было бы понять, ведь он давно был вдовцом, а одиночество тяготит любого человека. Но он развлекался с девушками у всех на виду. «Заходи, мы почти закончили», — со сладкой улыбкой проговорил король. Под ревностно-презрительным взглядом принцессы любовница зашла в кабинет. «Так о чем мы говорили? Об Адране?» — спросил Джеральд, будто бы забыв последний вопрос дочери. «Да, мы решили, что я подумаю об Адране», — скованно ответила принцесса. «Очень хорошо. Роза, а ты что думаешь об Адране?» «Об Адране?» — смутилась девушка. Она неловко посмотрела на принцессу, чей личный разговор она прервала и чью личную жизнь король, ничуть не смутившись, предложил обсудить. «Он кажется очень серьезным и целеустремленным молодым человеком». Принцесса отвернулась. Мнение этой мерзавки ей было ни к чему. «Вот!» — обрадовался Джеральд. «Роза, как и я, одобряет Адрена!» «Раз мы пришли к общему мнению, закончим разговор об этом!» — наскоро решила принцесса. «Я, пожалуй, пойду!» — король кивнул. «Да, конечно! Помни, ты должна все хорошенько обдумать. Это будет твое решение!» «Я помню!» — отмахнулась Карлена. Она встала со своего кресла и направилась к двери, потом обернулась. Хотела спросить, как много времени у нее есть, чтобы принять решение. Неделя, две, месяц. Как долго ей придется усмирять страсть Демира и разжигать страсть Адрена, чтобы сравнить их, чтобы выбрать мужа. Но отец уже полностью вынырнул из этого разговора, а любовница завладела его вниманием. Она нежно гладила короля по седым волосам, улыбаясь и нашептывая искусительные слова. Принцесса окинула ее враждебным взглядом, постаравшись вложить в него самую болезненную пощечину, которую только могла передать с помощью мыслей, и ушла.